Глава 17. Власов не стал настаивать на покупке той несчастной бутылки воды. Смешно было давить своим мужским «я могу» там, где этого совсем не требовалось. Они с Виолеттой сидели на соседних креслах и молчали. Разговора больше не получалось. Когда вышел врач с вопросом «Чижовы?», Власов поднял руку, привлекая внимание доктора, и поднялся одновременно с Виолеттой. Конечно, он видел, что она посмотрела на него удивленно, но, слава богу, ничего не сказала. «Так, родители», — обратился к ним врач, — «езжайте домой. Сейчас ваш сын под капельницей и скоро уснет. Ночь на дворе. Время посещения больных закончилось, не мешайте сыну выздоравливать. Завтра приедете, лучше после обеда, а еще лучше ближе к вечеру. Раньше нет смысла. Будем лечиться и много спать. Время приема у медсестры узнаете». Виолетта еще о чем-то спрашивала врача, а он, как последний идиот, стоял и смаковал эти ощущения от слов «родители» и «ваш сын». Стыдно сказать, но сейчас, стоя в холле приемного отделения больницы, Власов первый раз в жизни захотел стать отцом. Отцом вот такого вот правильного сына, бросившегося в холодную реку ради спасения котят. Виолетта тем временем закончила с вопросами, отпустив, наконец, врача. Они уже отошли на несколько шагов, когда он их окликнул. «Скажите, а это правда? Ваш сын действительно полез в воду котят спасать?» «Правда», — Сергей с Виолеттой ответили одновременно. «Герой», — уважительно, без доли сарказма, произнес доктор и, качнув головой, пошел к следующему пациенту. Из больницы они вышли вместе. Виолетта открыла в телефоне приложение, чтобы вызвать такси, но Власов ее остановил. «Не глупите, Виолетта Сергеевна. У меня машина здесь. Отвезу вас домой». Увидев ее вскинутые брови, рыкнул и махнул рукой в сторону своего автомобиля. «Да не смотрите вы так осуждающе. Не сам я за рулем. У меня водитель имеется. Отвезем вас туда, куда скажете». «Хорошо, спасибо». Лето решила, что так получится быстрее домой попасть. Глупо было отказываться от помощи. К тому же, раз уж к ее Сан Санычу только завтра пустят, и только после обеда, нет смысла отказываться и от завтрашнего собеседования, а потому... «Сергей Владимирович, мне неудобно сейчас Клавдии Петровне звонить. Все-таки поздно уже, но я смогу быть на завтрашнем собеседовании». «Вам так нужна эта работа?» Власов сверлил Виолетту взглядом, пытаясь понять. У нее сын в больнице, а она о работе думает. Это от ее черствости или от безысходности и острой нужды в деньгах? И сейчас от ее ответа зависело многое. Вот, правда, сама Виолетта об этом не знала. «Работа мне нужна, да». Не стала отрицать. «Но я до вечера, будучи дома в одиночестве, изведусь вся. Вы же сами слышали, что меня все равно раньше вечера к сыну не пустят. На работе, ну, как минимум, на собеседовании, голова будет занята другим, и время пролетит быстрее. Какой смысл затягивать и откладывать на другой день, когда можно уже завтра все решить?» Власов всмотрелся в ее лицо. Нет, не врала. Взгляд не отводила. И говорила то, что чувствует. «Ну, хорошо, я вас понял, Виолетта Сергеевна. Тогда приезжайте к 10». Виолетта кивнула и шагнула в сторону его машины. Потом, дома уже лежа в кровати, она вспоминала Власова и его вопросы о сыне, его похвалу, мужскую, скупую, но такую правильную. И тяжело вздохнула. Сан Санычу нужен отец, сильный, уверенный в своих поступках, тот, кто станет для мальчика авторитетом. Общение с дедушками — это, конечно, хорошо, но это не то, этого недостаточно. Вот Сергей Владимирович Власов мог бы. Да, наверное, он и есть хороший отец. «Есть, да не про нашу честь», — вздохнув, произнесла вслух, скомандовав себе. «Спи давай, тебе завтра еще собеседоваться и доказывать, что ты лучшая в своем деле». А Власов, после того, как они подвезли Виолетту, бросил водителю: «Коля, давай уже домой». Всю дорогу до дома он молчал, сидел и смотрел в окно, вспоминая, было ли у него хоть раз за все те года, что он познал женщин, их любовь и ласки, желание иметь детей. И сам себе честно же и отвечал. Нет, не было. Ни разу не было. Не хотел. Избегал всеми возможными способами, боясь быть привязанным обязательствами и обязанностями по отношению к маленькому человечку, и, что страшнее всего, к его матери. И не факт, что с матерью своего ребенка они бы жили и растили его вместе. А зная свой непростой характер, с вероятностью 50% они бы жили порознь. И что хорошего в том, что его сын рос бы в неполной семье? Правильно, нет в этом ничего хорошего. Хотя вот Виолетта же смогла вырастить нормального мужичка. Может быть, и им с Ниной пришла пора детьми обзаводиться. Может, с рождением ребенка и у нее приоритеты поменяются. Ведь не девочка же уже. Да, моложе его, но ведь как там говорят? Бабий век недолог, так кажется. Это ведь в первую очередь про возможность дитя выносить, верно? Решено. Сегодня же они с Ниной поговорят о детях. Пора. Однозначно пора. Только вот не мог Власов знать того, что не получится у него сегодня поговорить с женой на эту тему. Как не мог знать он и того, что ожидает его дома.